трех золотых лошадей за копыта цапать. Хорошо бы золотых лошадей за копыта цапать. Хорошо бы золотых лошадей за копыта цапать. Stop.